Глава 19. Леона открыла глаза и резко приподнялась на кровати. Руки и ноги были развязаны. Она в секунду вспомнила все, что с ней произошло. Однако людей, похожих на чудовищ вокруг, не было. Так это все был сон? Присев на кровати, актриса осмотрела запястья и ноги. На них еще оставались темно-красные следы от веревки. В руках по-прежнему чувствовалось онемение. «Что это вообще было?» Леона попробовала опустить ноги с кровати на пол. Все тело пульсировало от боли. Она сомневалась, что в таком состоянии даже сможет стоять. Потянувшись за сумочкой на прикроватной тумбочке, извлекла из нее часы. По прибытии в страну она перевела время на израильское. Часы показывали 7:10. Судя по легкой прохладе и свету, проникавшему через окно в потолке, сейчас действительно было раннее утро. С момента, как ее связали, прошло не так много времени. Раскрыв сумку пошире, Леона поискала пудреницу, но так и не нашла. Она надела часы на левую руку и продела ноги в сандалии. При взгляде на потолок застыла от ужаса. Однако люк в башню, которая, казалось, вела в ад из иного измерения, был плотно закрыт. Стоило ей встать, как в глазах померкло, и она упала на колени. Голова страшно кружилась. Прижав руки ко лбу, Леона подождала, пока ей станет лучше. Наконец, она почувствовала сердцебиение и подступающую головную боль. Тошноты не было, однако периодически перед глазами все плыло. Мысли путались. Но тело постепенно пробуждалось, а с ним и боль от перенесенных побоев. Приподняв неглиже, Леона осмотрела ноги. Повсюду были синяки, как пятна у леопарда. Особенно много их было на бедрах. К глазам подступили слезы. Грустнее всего было то, что эти синяки уменьшали ценность ее тела как актрисы и снижали ее конкурентные преимущества в Голливуде. Наверное, в кадре не скоро можно будет показывать ноги. Нужно как-то их подлечить, иначе на коже могут навсегда остаться следы. Лицо тоже болело. Леона ощупала его рукой, однако крови не чувствовалось. Вероятно, оно не слишком пострадало. Под глазами и у носа, кажется, были следы слез. Кое-как Леона подползла к тумбочке и, опираясь на нее, вновь устроилась на кровати. Достав из сумочки носовой платок, вытерла им лицо. Когда ей хотелось плакать, ее всегда тянуло к наркотикам, но сейчас для них было не время. Хорошо бы надеть брюки. Обнаружь они ее сейчас, точно свяжут заново. На этот случай лучше быть в брюках, чем в неглиже. Леона медленно поднялась. В этот раз она устояла на ногах. Тело болело, но и к этому состоянию она постепенно привыкала. Правда, чувствовался запах пота, отчего хотелось принять душ. Леона едва не заплакала снова. Наверное, сейчас она выглядела просто ужасно. Выходить на люди в таком виде она бы ни за что не стала. Даже если бы ей нужно было показаться близким, она предпочла бы откусить себе язык и умереть. От этой мысли Леона вспомнила, как ей впихнули в рот платок и продели веревку между зубами. Вот откуда взялась боль в подбородке, губах и даже во рту. И как они только могли так поступить с ней? Никогда в жизни ее так не унижали. Леона медленно спустилась по лестнице. Она так и не поняла, кто ее развязал, но ее коллеги, и особенно Ричард Уокеншоу, были бы не в восторге от того, что она свободно разгуливает по округе. Как бы то ни было, лучше никому не попадаться на глаза. На первом этаже она подошла к прикроватному столику, где лежал чемодан. Стараясь не шуметь, положила его на пол, открыла крышку и достала черные колготки. Нужно бежать. Сначала из этой мечети, затем из Израиля. В Америке небезопасно, поэтому лучше вернуться в Японию, а чуть позже позвонить адвокату и Тофлеру. Но для этого кто-то должен был подвести ее до Тель-Авива. Пешком она не смогла бы добраться до аэропорта, а ключи от автомобилей были у помощников режиссера. Значит, нужно поймать машину, а для этого привести себя в более-менее подобающий вид. Но ехать наедине с незнакомым мужчиной тоже опасно. Так что на всякий случай лучше надеть колготки, хоть будет и жарко. Надевать юбку и выставлять синяки напоказ не хотелось. Зато обуться можно в полусапожке на низком каблуке. Даже будь у нее на ногах кроссовки, она все равно не смогла бы добраться отсюда до аэропорта на своих двоих. Не хотелось надевать любимые колготки на пропотевшую кожу, но выбора не было. Леона быстро переоделась в брюки и блузку с длинными рукавами, чтобы не обгореть на солнце, и побрызгалась Диором. Как ни странно, ей стало чуть спокойнее. Положив в кошелек побольше денег, она убрала его в дорожную сумку, а затем тщательно осмотрела волосы и лицо в зеркальце. И ужаснулась. На щеках оставались следы от веревки, в уголках губ образовались болезненные кровавые заломы. В спешке Леона смазала их средством от ожогов и замаскировала тональным кремом, а затем подкрасила губы помадой. В одной руке она держала небольшой фонарик, в другой зажала подмышкой дорожную сумку, куда сложила косметику, зеркальце, белье, немного сменной одежды и воду. Возможно, ей придется в прямом смысле убегать, поэтому взять с собой чемодан она не могла. Приоткрыв дверь и убедившись, что поблизости никого нет, Леона прокралась в прихожую и зажгла фонарик. В обуви на каблуках по каменному полу приходилось ступать осторожно. Крадучись, она дошла до двери в длинный коридор и аккуратно приоткрыла ее. Конечно же, она не забывала и посматривать за спину. Сейчас лучше было исходить из того, что среди съемочной группы союзников у нее нет. Однако подобная ситуация была для нее, как иностранки, обыденным делом. В коридоре было пусто. Тихо выйдя наружу, Леона мягко прикрыла за собой дверь и начала двигаться вперед от стены к стене. Если бы она случайно на кого-то наткнулась и дело дошло до драки, то победить в одиночку было бы нереально. Оружия у нее не было, оказать сопротивление она бы не смогла, и ее наверняка связали бы так же, как ночью. Чем ближе Леона подходила к центру мечети, тем светлее становилось в коридоре. Фонарик уже был не нужен. Ноги сами повели ее быстрее. Только бы они все спали. Но главное было выбраться наружу, после этого уже можно будет подумать обо всем остальном. Наконец Леона добралась до центрального зала, купающегося в золотых лучах. Глядя на эту божественную картину, остановилась посреди зала и, сложив ладони, помолилась. Она всегда взывала к высшим силам именно так, не забывая о том, что она японка. Пройдя через круглый зал, Леона вновь попала в коридор. Еще некоторое время виднелось свечение из-под купола. Обычно в светлое время суток она никогда не чувствовала тревоги, однако сегодняшнее утро было каким-то другим. Откуда-то потянуло запахом крови, стало тревожно. Запах постепенно становился все сильнее, и, наконец, она увидела под ногами огромную лужу крови. Ноги затряслись. Неужели что-то случилось? Может, кто-то получил здесь тяжелую травму? Однако поблизости никого не было. Этот панический страх начал уже ей надоедать. Главное, чтобы этим несчастным не оказался кто-то из важных для нее людей. Эрвин, Оливер или Берт, например. В коридоре опять становилось все темнее, и ей пришлось снова включить фонарик. Но он светил не очень далеко, поэтому она просто направила его себе под ноги. Почему-то именно сейчас Леона снова ощутила горячее желание сыграть Саломею. Это был хороший признак, значит, ее тело восстановилось. Когда к ней возвращалась энергия, внутри у нее поднимался боевой дух. Она не знала, почему ее столь влекло к Саломее. Леона по-своему интерпретировала ее образ, и, пожалуй, ее трактовку не понял бы ни один мужчина. Не говоря уже о ревностных христианах, еженедельно ходивших на мессу. Леона считала Саломею трагическим персонажем. Она была готова отдать всю себя без остатка любимому мужчине, а тот даже не позволил себя поцеловать. Стоило ей приблизить к нему лицо, как он отталкивал ее, и в лучшем случае ей удавалось обнять его за ноги. Да, она велела отрубить ему голову, но на самом деле она была чиста сердцем, ведь сделала это лишь из желания прикоснуться к его губам. Для Леоны Саломея не была жуткой злодейкой священного писания. История роковой безрассудной страсти, в которой дело дошло до смертоубийства, была прямо-таки пропитана азиатским духом. Леону глубоко трогала и привлекала в ней восточная ментальность в сочетании с какой-то невыразимой, безграничной печалью. К тому же, в жилах самой Леоны тоже текла восточная кровь, и именно поэтому она была уверена, что никакая белая актриса не сможет столь же революционно воплотить на экране Соломею, как она. Какие бы трудности ни возникли на ее пути, она обязательно сыграет ее. А тех, кто встанет на ее пути, она не пожалеет. Леона никому в этом не признавалась, но ей хотелось внести свою лепту в улучшение образа Японии и ее народа. До прибытия в Америку она даже не воспринимала себя как японку. Из азиатов центральную роль в Лос-Анджелесе играли китайцы и корейцы. В Голливуде их тоже было немало. Тот же Берт Эстин родом из Китая. Чего не скажешь о японцах, чье присутствие здесь было минимальным. Среди работников Голливуда их вообще почти не было. По кабельному телевидению часто шли программы на китайском и корейском языках, однако на японском таких не было. Леона поспрашивала, много ли здесь японцев, но ей сказали, что их много разве что в Торренсе. Торренс – город в штате Калифорния, занимающий второе место в США по доле населения японского происхождения. Там расположены офисы многих японских корпораций, включая компанию Honda. Интересуясь ее происхождением, многие коллеги по цеху произносили фразу «Ты китаянка или кореянка?» Слово «японка» не прозвучало ни разу. Возможно, отчасти дело было в том, что в английском языке сложилась именно такая устойчивая форма вопроса. И со словом «японка» она звучала уже не так ритмично. В беседах с ней люди старшего возраста частенько упоминали так называемый «день позора», когда японцы внезапно атаковали базу Пёрл-Харбор на Гавайях. Леона знала, что американцы до сих пор злятся на них. Атака произошла до официального объявления войны, поэтому воспринималась американцами как разбойное нападение. С момента прибытия в Штаты она узнала о Пёрл-Харборе много чего нового. Оказывается, правительство Японии приказало своим дипломатам передать американцам меморандум за 30 минут до нападения. Причем, по соображениям секретности, сотрудники посольства должны были лично расшифровать телеграмму. Из-за того, что дипломат по фамилии Окумура, которому было поручено это дело, плохо знал шифр, посол Номура и спецпосланник Курусу вручили документ госсекретарю Халлу только в 8:35 утра по гавайскому времени, когда с начала атаки прошло уже 40 минут. Понятно, что американцы были в ярости. Еще ей рассказывали, как американцы представляли себе японцев в то время. До войны их считали обезьяноподобными, умственно неполноценными людьми, стоящими на более низкой ступени развития и способными лишь слепо подражать остальным. Считалось, что у всех них страшная близорукость и дальтонизм, и что они не могут обходиться без очков. Что японские самолеты сделаны из бамбука и бумаги, и если поджечь их зажигалкой, то они рухнут на землю. Удивительно, но в это верило большинство американцев, включая интеллигенцию. Впрочем, такие стереотипы существовали не только в Штатах. Когда японская авиация потопила «Принц Уэльский» и «Рипалс», британский флот телеграфировал, что их атаковал «Мессершмитт» с японским флагом. Никто и не думал, что японцы способны управлять самолетами. Речь идет о бое у Куантана, состоявшемся 10 декабря 1941 года у берегов британской Малайи, в ходе которого японская военная авиация уничтожила британское соединение в составе линкора «Принц Уэльский», крейсера «Рипалс» и 4 эсминцев. Сражение закончилось полной победой японцев. Прошло 50 лет, про японцев стали знать больше, но в сущности ничего не изменилось. Здесь, в Америке, их практически не замечали. Поэтому Леона твердила себе, что должна стараться изо всех сил ради своего народа. Она знала, что думают про нее многие из коллег. Почему обязательно ехать в Голливуд, если хочешь заполучить главные роли? В чем проблема пойти в японское или гонконгское кино? Да, возможно, она была излишне напористой. Америка оказалась на удивление консервативной страной. В некоторых ее уголках на женщин, пьющих пиво, смотрели как на проституток. Здешние мужчины считали, что женщины должны вести себя сдержанно, тем более азиатки. Однако именно в этой стране Леона осознала, что все же любит свою мать, родную страну. Она сама дивилась, насколько ей было неприятно, когда о Японии плохо говорили. До выхода Леона добралась без происшествий. К счастью, по пути ей никто не встретился. Теперь оставалось лишь отворить двери, и она выберется на свободу из этого ужасного места. Леона изо всех сил потянула обеими руками толстый засов. Как только раздался скрип, она сделала передышку. Так и тащила его с перерывами, чтобы не производить громких звуков. Когда с ним было покончено, Леона сжала огромную ручку на внутренней стороне двери и потянула за нее, отклонившись всем телом назад. Дверь медленно начала сдвигаться в ее сторону. Из щели повеяло утренней прохладой. Наконец-то она на свободе. От одной мысли, как она будет добираться от этого дикого места до аэропорта, почва начала уходить из-под ног. Но как-нибудь досбежать из этого ужасного места было возможно. Подумать только, совсем немного времени назад она не могла даже пошевелиться. Произошедшее уже казалось сном. Не широко раскрыв дверь, Леона юркнула наружу, затворила ее обратно и, сделав глубокий вдох, быстрым шагом направилась к трейлеру. Нужно было сходить в туалет. Слава богу, все по-прежнему спали, и возле него никого не было. Осторожно ступая, Леона зашла внутрь. Если б она до сих пор лежала связанной, то наверняка обмочилась бы. И ведь с заткнутым ртом не попросишься в туалет. Эти идиоты, видимо, считали, что женщинам не нужно ходить справлять нужду. Сполоснув руки, Леона тихо вышла наружу. На часах не было еще и 7, но если не поторопиться, то проснутся помощники режиссера. Лучше всего выйти к шоссе. Если ловить машину, то только там. Но будет ли в такой час вообще кто-то проезжать, тем более в такой глуши? С другой стороны, если она побредет вдоль шоссе, а съемочная группа бросится в погоню, то им будет очень легко ее найти. Что же делать? Махнув рукой, Леона уже направилась было к шоссе, но вдруг заметила кое-что необычное. Позади мечети простирались коричневатые горы. Среди них можно было увидеть и полуразрушенные скалы, напоминающие груду обломков, и плавные склоны, и цепочки из небольших пиков. Вдалеке на одной из вершин внезапно показался всадник на белом коне. Не успела Леона удивиться, откуда в таких краях взялась лошадь, как человек приветственно поднял руку. Вот так удача, что в такой час ей кто-то встретился. Нужно не упускать возможность и просить его о помощи. Если не разрешит сесть к нему на лошадь, то, может, хотя бы укажет путь до ближайшего населенного пункта. Было даже страшно подумать, что ее снова побьют, свяжут и подвергнут унижениям перед толпой. От того, удастся ей сбежать или нет, зависела ее жизнь. Сжимая дорожную сумку, Леона побежала навстречу всаднику по местами твердой, местами песчаной земле. Тот начал медленно спускаться по холму, видимо, тоже направлялся к ней. Почти одновременно они оказались у подножия и остановились в нескольких футах напротив друг друга. «Да ладно!» От неожиданности Леона застыла, как вкопанная, и выронила сумку. В отличие от нее, всадник выглядел спокойным и слезать с лошади не собирался. «Привет!» — дружелюбно поздоровался он. «Ты что, не дождалась такси?» «Митараи-сан!» Это был ее старый знакомый. С удивленным вскриком Леона непонимающе замерла на месте. Наконец она спросила: «Что вы делаете в таком месте?» «Расследую одно дельце», — спокойно ответил тот. Сначала Леона неподвижно стояла, но затем ее губы задрожали от страха. В мгновение ее лицо исказилось, и она разрыдалась. «Нет, нет, я ведь уже почти сбежала. Должно быть, я все еще лежу на кровати и сплю». На лице Митараи проскользнуло раздражение. «Похоже, с головой у тебя по-прежнему непорядок. Подойди-ка сюда, хочу тебе кое-что показать». Цокая копытами, конь подошел к Леоне, и Митараи протянул ей руку. «Стойте!» Леона торопливо достала из сумки носовой платок и вытерла слезы. Затем также лихорадочно вытащила пудреницу и взглянула на себя в зеркальце. «Ну все, хватит. Времени у меня немного, и у тебя, насколько я понимаю, тоже. Давай быстрее, или я вернусь в Японию». «Извините». Положив платок с пудреницей обратно в сумку, Леона поспешно застегнула ее, взяла Митараи за руку и продела ногу в стремя. Тот помог ей забраться наверх, и она оказалась на лошади в впереди него. «Хорошо, что колготки надела», — подумала она, сжимая сумку перед собой. Взяв поводья, Митарай развернул коня и направил его по склону вверх. Вначале скакуна немного кренило на бок, но вот он приспособился и уверенно поскакал вверх. Леона негромко вскрикнула. Их порядочно трясло. «Ох, ему сложно выдержать двоих». «Ей! Это кобыла!» — поправил Митарай. Леона замолчала. «Вижу, ты собралась в путешествие. И куда же ты держала путь?» «В Йокогаму, к вам домой». Лошадь подобралась к вершине холма, позади которого тянулась еще одна цепь гор. Управляя поводьями, Митарай направил лошадь дальше вперед. Почти в вертикальном положении она спустилась по склону, а затем поднялась по еще одному. «Прямо как на Space Mountain. А вы хорошо держитесь в седле». Space Mountain – название американских горок, расположенных в парках развлечений Диснейленд. «С мотоциклами и лошадьми я в хороших отношениях. Что же вам тогда плохо дается?» «Все, что ездит на четырех колесах». «Когда их так много, то пиши пропало. Двух вполне достаточно». «Хорошо, что у женщин всего две ноги». «Ну, всего ведь конечностей четыре», — несколько напряженно ответил тот. Когда они миновали несколько ложбин и остановились наверху холма, Митарай сказал: «Посмотри туда, на пик вон той скалы. Видишь большую дыру, похожую на жерло вулкана?» «Да». «Хорошенько запомни это место. А теперь возвращаемся». «Не поедем туда?» «Там опасно. Без подготовки туда лучше не заезжать». «Может случиться извержение?» «В таких-то краях», — рассмеялся Митарай и, натянув поводья, развернул лошадь обратно. «Неужели я не сплю? Это действительно вы, Митарай-сан?» «Ты будто забыла, как я выгляжу». «Мне звонил Эрвин». «В Йокогаму?» «Раскрою секрет. По его просьбе я расследовал в Лос-Анджелесе дело о похищении 5 младенцев. Похоже, он предчувствовал, что что-то произойдет. А вчерашним утром мне поступил звонок в отель. Оказывается, парочка, которую впору назвать ходячей катастрофой, начала снимать новый фильм. И снова погибают люди. На горизонте уже маячит остановка съемок. Эрвин просил выручить вас так же, как тогда, с Аидой». «Ходячая катастрофа — это мы с Эрвином? Ну а кто еще?» «Так что вы ответили?» «Что был бы и рад помочь, но у меня есть неотложное дело». «Правда?» «Да. Я сказал, что могу приехать через 4-5 дней, когда разберусь с ним». На что он умолял меня поскорее прилететь в Израиль, иначе будет поздно. О расходах велел не беспокоиться, сказал, что готов хоть зафрахтовать военный самолет. Прямо напугал меня своим напором. «Так на чем вы в итоге приехали?» «На этом». Митарай указал на лошадь. «На ней? Из Америки?» «Да нет, я взял ее на прокат неподалеку. Мне сказали, что если выпустить ее на волю, то она сама вернется обратно, прямо как почтовый голубь». «Неужели тут поблизости есть дома?» «Не то чтобы прямо поблизости. Где-то в 10 милях отсюда есть один дом. Узнал про него у местных». Леона обернулась за спину и уставилась на Митарай. «Это правда вы?» «Увы, да». «Я не сплю. За это я уже не буду ручаться». «Вы приехали спасти меня?» «Не очень-то мне хотелось это делать. К сожалению, когда-то я ляпнул глупость. Пообещал прийти тебе на помощь, если ты попадешь в беду. Но уговор есть уговор, ничего не поделаешь». «Какое счастье». Леона, изогнувшись, обняла Митарай. Из глаз у нее потекли слезы. «Вы даже не представляете, насколько тяжело мне было. Еще немного, и на этот раз я бы умерла. Я осталась совсем одна и несколько раз думала, что мне конец. Но теперь, когда вы рядом, можно уже не бояться». «Верно». В голосе Митарай слышалась уверенность. «Вы знаете, что произошло?» «Я подробно расспросил Эрвина. Он выслал мне факсом примерную карту местности, схемы мечети и декорации». «Вы близки к разгадке?» «Пока что совсем нет. Сейчас я как раз вел полевое расследование. Зато в Лос-Анджелесе раздобыл несколько фактов, про которые вы не знаете. Если грамотно ими воспользоваться, то даже вам будет по силам разгадать эту тайну. Как хорошо, что вы так уверены в себе. Сейчас вы моя единственная надежда. Как много вы знаете об этой трагедии? Знаю обо всем до момента странной смерти Ларри Говарда. В том числе, что перед этим погиб Мирандо. А ты, судя по всему, знала об этом и молчала. Вы тоже так считаете? Митарая взглянул на Леону сверху вниз и сказал. Да. Я уже плохо помню, что произошло. И не очень-то хочу обсуждать это в подробностях. Без проблем, у меня нет нужды расспрашивать тебя об этом. Я уже навел о тебе справки. Леона обеспокоенно взглянула на Митараи. Лошадь тем временем медленно подходила к мечети. «И как же много вы про меня узнали?» «Все». «Ясно. Но не стоит верить всем слухам. На меня часто наговаривают». «Думаешь, я этого не понимаю?» «Так что же, ты не обливала вином Люсиль Бэнкфорд на вечеринке в отеле Уилшир? И не ударяла Джанет Бун на 50-летие творческой карьеры Дайан Манилоу?» «Все это тоже клевета?» Леона не сводила глаз с Митараи. «Интересно, о твоем пристрастии к наркотикам тоже все вокруг клевещут?» Леона вскрикнула. «Ну и много же болтунов в Голливуде! Что за люди вам такое сказали? Небось, еще поражались, что я до сих пор не за решеткой?» «Да, говорили такое. Ты весьма и весьма популярна. Но на этот раз мне действительно конец. Наверное, они поднимут бокалы по этому случаю. Детективы из Лос-Анджелеса едут сюда, чтобы арестовать меня. Возможно, они прибудут уже сегодня». «По какому подозрению?» «Не хочу говорить, но не из-за вина. Еще недавно я была связана как животное. Все говорят, что моя карьера окончена». Леона обхватила голову руками. «И почему же?» «Я помню кое-что странное, но не уверена, было ли это наяву. У меня как будто все смешалось в голове. Но кажется, вчера ночью погиб или пострадал кто-то еще. Трупы лежат в палатке у стены мечети. Можете позже взглянуть на них». «Погодите-ка, мы возвращаемся к мечети?» «Да, потому я и приехал». «Стойте, нет, мне страшно. Меня опять будут пытать. Отвезите меня в аэропорт». «И что же ты намерена там делать?» «Бежать. Все говорят, что я убила кучу людей». Митараи пристально посмотрел на Леону. «Так это ты их убила?» Актриса вздрогнула. «Я ничего не... Мне страшно. Возможно, и впрямь я, но я и сама не понимаю. Мною как будто что-то овладело. И если это так, то даже вам уже меня не спасти. Понимаете, о чем я? Я про случившееся на Кураяме». Смотри роман Содзи Симады «Дерево-людоед с темного холма». «Ты ведь знаешь мое мнение о вашей семейной истории». «Приятно слышать, но Уокиншоу с вами не согласится. Помню, что он сравнивал нас с семьей Каликак. Так что, возможно, я и вправду обречена. Я очень рада, что вы приехали, но у меня плохое предчувствие. Я не переживу, услышав от вас, что преступница действительно я. Пожалуй, я уже не та, что 4 года назад». «Леона, в этот раз времени у меня немного. По всем признакам дело очень сложное, так что расследование не обещает быть легким. Но я хочу побыстрее с ним разобраться и вернуться в Лос-Анджелес. У меня еще остались там дела. Уж извини, но если убийцей окажешься ты, то ничего утаивать я не буду. Надеюсь, мне не придется это делать. Что сделано, того уже не исправишь. Я уже не в силах что-либо изменить». «Какое облегчение, вы ничуть не изменились». Отвернувшись от Митараи, Леона украдкой всплакнула. Лошадь продолжала спускаться по холму в направлении мечети. «Надо же, какие пропеллеры! И кому пришло в голову делать такой декор?» «По-твоему, это декор?» «Не согласны?» Леона обернулась к Митараи. «Готов держать пари, что они тут не просто так. И зачем же они нужны?» «Пока не знаю. Насколько я вижу, они одинакового размера. Значит, серийного производства. Может, кто-то посчитал их или зарисовал схему их расположения?» «Не думаю. «А что насчет коридора внутри мечети? Кто-нибудь набросал его на бумаге?» «Нет». Митарай хмыкнул. «Так я и думал. Вы же считаете, что можно развалиться на стульях, а дело раскроется само собой?» «Только вот это не солнечное затмение, которое проходит само собой», — язвительно сказал он. «Я так не считала, но я была слишком занята съемками, мне было не до этого. Думаю, это справедливо и для остальных». «Вы вызываете к себе шеф-повара с другого конца света, чтобы он готовил вам деликатесы, но даже не удосуживаетесь найти для него кастрюли. Одно дело, когда он помирает со скуки от безделья, и совсем другое, когда у него полным-полно других задач. А завтра ему надо возвращаться в Лос-Анджелес и приниматься за другое блюдо. Уже завтра?» Митарай с усталым видом кивнул. «Из-за тебя я потратил сегодня полдня на подбор ингредиентов. Как же мне это надоело. Ты ведь знаешь мои методы. Будьте так добры, в следующий раз собрать материал заранее». «Поняла. В следующий раз так и сделаем. Если он, конечно, будет». На это Митарай уже ничего не стал отвечать. «Это что там, Парфенон?» «Любопытно. В мечеть, возле которой пристроено древнегреческое здание, прибывает съемочная команда из американских христиан. Такая же мешанина, как у вас в головах». Леона замолчала. Ее гордость была уязвлена, но после вчерашних издевательств насмешки Митарай были ей не страшны. «Вы ведь там едите?» «Да, в первый раз мы устроились под землей, но вот уже 2 дня как едим наверху, между колоннами. Двери внизу закрылись». «Как это?» Митарай нахмурился так сильно, что его лицо приобрело устрашающий вид. «Кто их закрыл?» Леона улыбнулась. «Этот вопрос я слышала уже 100 раз. Мы сами пытались понять, но я не знаю. Утром мы проснулись и обнаружили, что двери закрыты, а столы и стулья, которые мы ставили под землей, каким-то образом переместились наверх». «Ну и?» «И все. С тех пор мы едим наверху». Митарай презрительно рассмеялся. «Вы прямо стадо овечек, послушно ходящих за Моисеем. Значит, все сошлись на том, что столы и стулья сами поднялись вверх по лестнице? Хотя американцы, смотрящие хорроры раз в неделю, наверное, привыкли к небольшим странностям». «Да, такое мнение действительно было». «А какие еще были мнения?» «Я не просто так это спрашиваю. Здесь кроются улики первостепенной важности». «Неужели это настолько важный момент?» «Без сомнения. Здесь и зарыта собака. Пропеллеры на крыше мечети, двери в подземелье храма, которые закрываются в одну из ночей. А наш преступник неплох». Митарай захихикал за спиной Леоны. Его смех становился все громче, и, наконец, он выкрикнул. «Это ж надо такое придумать!» Леона испуганно обернулась. «Звучит как полный бред, но если я прав, то все просто отлично. Ну что, Леона, раскроем это дело? Тут явно есть какой-то шут. Если моя теория верна, то я прилетел сюда не впустую. Кстати, там впереди ведь стоит урановый завод?» «Да, я не знала». «Вряд ли я ошибаюсь. Странное совпадение, не находишь?» «Урановый завод, пропеллеры, столы, которые глубокой ночью поднимаются друг за другом по лестнице». Склонив голову на бок, Леона тихо сказала. «Я не понимаю». Расхохотавшись во весь голос, Митарай сжал лошадь ногами с боков и погнал ее вниз по склону. Вскрикнув, Леона вцепилась в ее шею. У мечети лошадь сбавила скорость и ступила на каменную дорожку перед входом. Стук копыт стал звонче. 4 двери мечети распахнулись одна за другой, как по команде. На каменную платформу испуганно выскочила толпа мужчин со все еще заспанными глазами. Со стороны эта сцена выглядела довольно комично. «Привет, Эрвин! Как жизнь?» — крикнул Митарай, не слезая с лошади. «Киоси? Какое эффектное появление! Верхом!» Тофлер выбежал из-за спины Уокеншоу. Митарай слез с лошади и пожал руку старому знакомому. Но стоять на месте не стал и сразу же направился к Парфенону. Тофлер пошел вместе с ним, не разрывая рукопожатия. «Сколько лет, сколько зим! Постарел я за эти 4 года, да? Жизнь режиссера полна волнений. Особенно в этот раз. Да я тут совсем посидел. Мимо Тофлера к лошади подлетел человек с редеющими волосами и схватил ее за узду. Конечно же, это был Ричард Уокеншоу. «Не волнуйтесь, мистер Уокеншоу, я не сбегу», — сказала Леона и тоже слезла с лошади. «Можете опять меня связать, если хотите. Я и брюки надела, и в туалет сходила». В сопровождении Тофлера Митарая спустился по каменной лестнице, ведущей в подземелье Парфенона, и похлопал по двери. «Крепко закрыто. Она открывается внутрь?» «Ага». У Леон спросил. «Да нет, и так понятно. Давай-ка сядем наверху и поговорим». Митарай поднялся по лестнице. Там их поджидали Оливер, Берт, Уокеншоу, Леона и помощники режиссера. Сначала Митарай забрал у Уокеншоу поводья и, поблагодарив его, привязал лошадь к колонне Парфенона. Затем подтащил к себе стул. «Итак, Эрвин, если я не прав, поправь меня». В комнате внизу установлено несколько рядов металлических панелей. Столбы, на которые закреплены панели, покрыты металлом, а точнее говоря, свинцом. Переглянувшись с Оливером, Тофлер присвистнул. «Угадал? Бинго!» Митарай сложил руки перед лицом и принялся трясти ими. А ногами стал легко постукивать. «Как вам, коллеги? Такое чувство, что все это время он прятался где-то здесь. Что ж, позвольте представить всех вас именитому сыщику. Это наш художник-постановщик Оливер Барретт. Тот джентльмен с кислым выражением лица Ричард Уокеншоу, оператор-постановщик. Это гример Берт Эстин. Как и ты, он родом с Востока. Тот полный человек Винсент Монтгомери, актер. А вон те ребята вдалеке. Ну-ка, представьтесь все». Все остальные представились самостоятельно. «Рад знакомству, джентльмены. Меня зовут Киёси Митарай. Боюсь, мое имя сложно запомнить, так что можете этого не делать. Среди вас есть 2 людей, кого я знаю со времен Аиды. Впрочем, сейчас не имеет значения, кто я такой. Куда важнее то, что времени у нас нет». «А вот мне все равно, кто вы такой и есть ли у нас время. Знакомиться с вами и жать вам руку я не намерен», — недружелюбно крикнул Уокеншоу. Пожав плечами, Митарай молча протянул Уокеншоу руку. Тот поднялся со стула. «Я считаю, что сейчас самое важное — помешать Леоне улизнуть и передать ее в руки полиции. Сегодняшним вечером прибудут следователи из Лос-Анджелеса». «Кошмар! 10 часов осталось». «Именно, целых 10 часов. Ключевой вопрос, как нам держать в узде эту маньячку все это время». «Вчера вечером снова что-то случилось?» — спросил Митарай у режиссера. «Да, с Кэрол Дарнелл, бедная девочка. Теперь почти все наши главные актеры мертвы». «Кэрол?» Леона вскочила со стула. Уокеншоу тут же схватил ее за плечо. «Мы завернули ее труп в брезент и положили в ту палатку. Ей искололи лицо и нанесли множество ударов в сердце, живот, шею. Даже не верится, что человек может быть настолько жесток. Тут явно действовал сумасшедший!» — гневно проговорил Тофлер. Но Уокеншоу резко прервал его. «Все видели, как она блестяще играет? Да уж, недаром ей досталась главная роль. На этот раз, пожалуй, я поаплодирую ей вместо Эрвина Тофлера. Браво!» По Парфенону эхом прокатились его одинокие хлопки. «Но мы не должны обманываться ее удивленным взглядом и слезливой актерской игрой. Мы же профессионалы своего дела!» «Чудовищный конец, бедный Кэрол, дело рук этой безумной красотки!» «Правда, и это не все. Минувшей ночью мы обнаружили тела Стива Ханта и Дэнни Джексона. У Стива вырезали дыру в груди. Достали из нее сердце и выпили из него всю кровь». Митарай помрачнел. «Все так и было, Эрвин?» «Да, но ничего сказать на этот счет я не могу. И мне не хочется делиться мыслями по поводу того, кто это сделал. Так что не задавай мне вопросов. Я лишь некомпетентный режиссер, который молит Бога о том, чтобы все разрешилось». «Трупы Стива и Дэнни лежали в башне над комнатой Леоны, а окровавленное тело Кэрол мы нашли в коридоре красного флигеля. Входная дверь была заперта на засов, так что внутри были только Кэрол, Леона и Винс. Никто, кроме этой ведьмы, не мог такого сделать», — с жаром рассказывал Уокеншоу. Затем он в деталях описал трупы, найденные прошлой ночью. Ну и завершающие штрихи. Еще до того, как мы вылетели из аэропорта, Лос-Анджелес гудел от слухов о похищениях младенцев в Беверли-Хиллз. И где же их нашли? В доме Леоны, в стеклянных сосудах. Оператор-постановщик указал пальцем в сторону Леоны и некоторое время продолжал стоять в такой позе. «Вы отлично собрали косвенные улики», — восхищенно пробормотал Митараи. «Уже выдан ордер на ее арест. При таком наборе доказательств даже самый недалекий присяжный вряд ли найдет, что возразить. Среди несчастных детей, найденных у Леоны, есть и ребенок несчастного Джима. У меня самого сжимается сердце». «Блестящая речь. Вы словно сами все это видели». Тихо усмехнулся Митараи. Недобро посмотрев на него, Уокеншоу продолжил. «Но кроме Стива и Дэнни мы нашли и труп Джерема Миранда. И у него тоже было вырезано мясо с обратной стороны шеи. Все это, мистер Холмс, я видел собственными глазами. И Стив, и Дэнни, и Джером были прекрасными людьми и хорошими друзьями для всех собравшихся здесь. И все они убиты с особой жестокостью». Внезапно Митараи встал и принялся ходить из стороны в сторону мимо колонн, словно не замечая никого вокруг. Уокеншоу напротив сел на стул. «Вот что мне и непонятно. Почему мягкие ткани с обратной стороны шеи удалены у четырех младенцев и Джерема Миранда? У него-то почему?» «Эрвин. Ему сломали позвоночник?» «Кости у него вроде бы целы». «А что насчет Кэрол?» «Ни шея, ни позвоночник у нее не пострадали», — ответил Уокеншоу. «Хм, странно. В одном я уверен, в Лос-Анджелесе преступнику подошли бы любые младенцы. А то, что всех их похитили в Беверли-Хиллз, и притом у членов съемочной группы Соломеи, связано лишь тем, что убийца располагал информацией о составе их семей и устройстве их домов». «Да, вы неплохо справляетесь, мистер Холмс». «Верно, среди нас есть человек, идеально подходящий под это описание, и это Леона». Следующий вопрос. Почему убийца нацелился именно на младенцев? Напрашивается ответ, что их проще похитить, чем взрослого человека. Либо же преступник хотел заполучить плоть именно с шеи младенцев. И снова вопрос. Почему? «Есть версия, что он хотел высосать оттуда кровь», — вставил Тофлер. Митараи скептически махнул рукой. «Человек, которому доводилось проводить вскрытие, точно не согласился бы. Если бы убийце хотелось хлебнуть самой свежей крови, то он ломал бы им шею. Как альтернатива подойдет сердце». «Поэтому у Стива его и вырвали!» — нетерпеливо воскликнул Уокеншоу. «На задней поверхности шеи до спины расположены толстые нервы. Так что вряд ли оттуда удобно пить кровь. Но, возможно, у этой зоны есть какие-то важные медицинские особенности. Леона, почему ты вырвала мясо у младенцев и Миранду?» «При чем тут я?» — сердито сказала Леона. «Меня подставили, никаких младенцев у меня дома не может быть. Хотя все равно сейчас кто-нибудь скажет, что я снова притворяюсь». «Ну так младенцев уже нашли у тебя, так что убийца ты! И мисс Дарнелл тоже прикончила ты!» «Еще никогда я так не жалела, что стала актрисой. О том, что Кэрол мертва, я узнала только что, и я действительно в ужасе». Сама эта формулировка звучит странно. «Когда мы обнаружили ее в красном флигеле, то вся ее ночная рубашка, руки и лицо были испачканы в свежей крови. И она еще смеет говорить, что не знала о смерти Кэрол. Ну что ж, Леона, тогда расспросим тебя об одном очень важном эпизоде. Пусть все выслушают тебя и рассудят, насколько правдоподобны твои слова. И даже не думай изворачиваться, отвечай быстро и спокойно, ясно?» «Ясно. Я всегда спокойна», — ответила Леона, стоя прямо напротив Уокеншоу. «Итак, 27 июня, около 4 часов дня ты выезжаешь из своего дома на Даймлере. И на бешеной скорости едешь по городским магистралям, пугая множество добропорядочных водителей. Затем в закоулке Голливудского бульвара тебя едва не насилует черный парень». «Ты о чем? Ничего такого я не помню», — возразила Леона, не сводя взгляда с Уокеншоу. «В ходе этой безумной гонки ты 5 раз заработала себе приостановку прав. Хотя в твоем случае я даже не удивлен. По пути ты заезжаешь в Марина Дель Рей и ненадолго теряешь сознание в баре яхт-клуба и на причале. «Я не знаю, откуда ты это взял!» Леона негромко рассмеялась. «Не было такого. Наверное, это произошло с кем-то другим. Затем ты идешь в музей восковых фигур и просишь смотрителя пустить тебя, хотя в этот час он уже закрыт. Там ты долго рассматриваешь инсталляцию с графиней Батори, пытающей девушку, верно?» «Я... не знаю». Голос Леоны стал несколько слабее. Уокеншоу театрально развел руками и развернулся к остальным. «Ну вот и все, мои вопросы окончены. Обратили внимание, как она отвечала? Какое серьезное лицо она состроила, без тени лжи или притворства?» «Я не лгу, я правда не помню ничего такого, поэтому и сказала, что не знаю». Стоявший напротив нее Уокеншоу снова всплеснул руками и кратко взглянул на собравшихся, многозначительно улыбнулся. «Коллеги, вы слышали, что она сейчас сказала?» «Что ж, Леона, ты оступилась. Видимо, ты сочла, что, подтвердив мои слова, поставишь себя в неблагоприятное положение. Однако, все это сухие факты». «Да неужели? А я все отрицаю». Леона повысила голос. 27 июня ты вела себя в точности так, как я только что описал. За тобой следовали два детектива». «Что?» Леона потеряла дар речи. «У меня свидетели такие, что надежнее быть не может. Они внимательно наблюдали за тобой с 4 часов дня до 9:40 вечера». «Итак, коллеги, Леона действительно делала все это. Но, как вы и слышали, сама она этого не помнит». «Тогда она была в невменяемом состоянии, а следовательно, мы можем утверждать, что со временем она начисто забывает собственные злодеяния». «При убийстве Кэрол произошло то же самое», — заключил Уокеншоу и приземлился обратно на стул. «Графиня Батори, значит», — тихо пробормотал Тофлер. «Вы великолепный оратор, мистер Уокеншоу», — сказал Митарай, поднявшись с места. «Если б человек, расстрелявший прохожих, обратился к столь компетентному адвокату, как вы, то его наверняка признали бы невиновным. И напротив, с таким прокурором, как вы, виновным могли бы признать даже гражданина, который подоспел на помощь к старушке, упавшей посреди дороги. Однако вынужден отметить, что в вашей аргументации присутствуют двойные стандарты». «Какие еще двойные стандарты?» Уокеншоу вопросительно уставился на него. «Господа, к Леоне прискакал на помощь ее рыцарь на белом коне из Японии. Не знаю, кто вы такой, но, похоже, Эрвин вам доверяет. Однако в этот раз даже Шерлок Холмс оказался бы бессилен. Вы опоздали, уже никому не вытащить ее из этой трясины. Двойные стандарты, говорите? Прошу, вам слово, покажите, на что способны». «Мистер Уокеншоу, только что вы в подробностях описали три трупа, найденных в башне над комнатой Леоны», — заговорил Митарай, медленно расхаживая с руками за спиной. «То, что произошло с продюсером Стивом Хантом, похоже на дело рук вампира. Однако вы ведь обнаружили тела благодаря крови, капавшей с потолка. Будь преступник вампиром, почему он не выпил и кровь Миранды? Как-то странно оставлять столь драгоценный ресурс. В вашей версии уживаются вампиризм, одержимость дьяволом и наркомания. И на первое место вы ставите в своем рассказе не причины, а вывод, что Леона — редкостная злодейка. Так Леона — вампирша, бесноватая извращенка или психованная наркоманка? Хорошо бы определиться. И то, и другое, и третье. К сожалению, у вас слабые контраргументы. Ваши чувства я могу понять, но я вам не завидую. Будь я на вашем месте, не согласился бы стать адвокатом Леоны даже за $1 000 000. Ее вина кристально очевидна. Кроме нее убивать Кэрол было некому. Винс, может, ты ее убил?» Винсент Монтгомери помотал головой. «Значит, это была Леона». «Леона, это ты ее убила?» — спросил Митарай. «Нет». «Как видите, она тоже отрицает свою вину». «Да она это сделала!» — заорал Уокеншоу. «А вы сами это видели?» На мгновение оператор растерялся. Однако затем бесстрашно улыбнулся. «Этого не видел никто, но сколько убийств в мире происходит без свидетелей? Вы лично видели, как Леона убила Джерема Миранда?» «Нет». А как она убила Стива Ханта и пьет его кровь? Нет. Как она убивает Дэнни Джексона? Да не видел я, никто не видел! Но даже если б кто-то и заявил, она все равно отрицала бы все. Так что, когда человека не получается обвинить без стопроцентно надежного свидетеля, то в свидетели приходится призывать Бога. Тогда что насчет Ларри Говарда? Вы видели, как Леона его убивает? Уокеншоу и в этот раз не нашелся. Вы говорите, что Леона вампирша. Тогда что же? В случае с Ларри она взмахивает крыльями за спиной, поднимает его в воздух и сбрасывает на меч? В плане нонсенса ничем не уступает теории о вампиризме. Теперь уже Уокеншоу положил руки в карманы и начал расхаживать по Парфенону. Митарай тем временем сел. Интересно, насколько хорошо вы знаете Леону? Замечали когда-нибудь, как часто она ни во что не ставит других? Заговорил Уокеншоу, не глядя на Митараи. Он явно размышлял над словами своего оппонента. «Вы весьма самоуверенны, мистер Митараи. Прямо как японские компании в последнее время. Неужели вы ничего не боитесь? Дело ваше, вы вольны красоваться перед нами своими талантами, однако сейчас, стоя перед этими простодушными людьми, вы пытаетесь выдать черное за белое, и это единственное, чего я никак не потерплю. Леона ненормальна, и дело не только в наркотиках. Ее отец был извращенным убийцей». «Если вы о событиях на холме Кураями, то я о них знаю побольше вашего». «Ну а про семью Кали как вы знаете?» «Слышал». «В годы войны за независимость Мартин Кали как вступил в связь со слабоумной женщиной, а после войны женился на здоровой. Его потомки по хорошей линии были врачами, адвокатами, учеными, педагогами, предпринимателями, а по плохой линии — сплошь бандитами и проститутками. При том, что порядочных людей среди них было по пальцам пересчитать». «Верно. Это мистификация. Не более чем иллюстрация того, как общественный строй и среда обитания влияют на условия образования и будущую профессию. Не все педагоги и адвокаты обладают исключительным интеллектом, и не все бандиты слабоумны. Конечно, на свете есть люди с незаурядными способностями. Однако в большинстве случаев успех зависит от того, в каком окружении протекала жизнь родителей человека. Так что сюжет о семье Кали как можно считать исследованием факторов, определяющих профессию и социальный статус, но никак не доказательством, что слабоумные люди плодят слабоумных потомков. Помолчав, Уокеншоу развел руками. «Что же, ваша позиция мне ясна. Вы отрицаете, что это Леона сбросила Ларри на меч сверху». «Даже я вынужден согласиться с вами, тем более, что кроме сквозной раны на нем не было ни царапинки». «Она явно не смогла бы провернуть это преступление в одиночку. Но тогда объясните нам, кто во всем виноват?» Митараи тоже развел руками. «Я только прибыл и толком не знаю, что здесь приключилось. Все, что мне известно о произошедшем, я услышал вчера от Эрвина по телефону и только что от вас. Значит, не знаете? Увы. Однако я намерен разгадать эту тайну к сегодняшнему вечеру». Лицо Уокеншоу было сложно описать. Наконец он расплылся в саркастичной улыбке и засмеялся. «Слышали, коллеги? Мистер Холмс обещает раскрыть дело к вечеру». «Любую головоломку можно решить, если это дело рук человеческих». «Ах, ну, если дело рук человеческих. Но действительно ли этот случай из таких?» «И вот что еще хочу спросить. Раз вы утверждаете, что Леона не убивала не только Ларри, но и всех остальных, то...» Митарай поднял руку. «Этого я не говорил. Я лишь сказал, что пока не располагаю уликами для определения убийцы. Но то же касается и вас. Вы понятия не имеете, почему закрылись двери зала внизу, а пропеллеры считаете не более чем оригинальным украшением. Вы даже не начертили схему коридоров. Все, что вас волнует, это как бы Леону поскорее арестовали. А значит, вы так ни в чем и не разобрались. Хотите сказать, у вас есть ответ, почему закрылись двери внизу? Будет, если вы выкопаете вон там яму глубиной 10 футов, сказал Митараи, указав на землю с северной стороны Парфенона. Уокеншоу не двигался с места. Ну вот видите, хватило пары секунд, чтобы вы перестали что-либо понимать. Действительно, Леона как нельзя лучше подходит на роль преступницы. Она агрессивно ведет себя и все время сбивается с пути. Вы попросту придумали банальное объяснение, которое поймет любой человек. Но это все равно, что смотреть на верхушку айсберга или принять очертания хобота за змею. Хочу удостовериться, что правильно вас услышал. К вечеру вы не только поведаете нам, каким образом Ларри Говарда подняли ввысь и опустили на меч, но и разгадаете тайну гибели Стива Ханта и Дэнни Джексона, а также загадку похищения 5 младенцев и внезапно закрывшейся двери. Уокеншоу жутковато засмеялся. «Слышали, коллеги? Звучит многообещающе!» Митарай только ухмыльнулся. «И про убийство Майкла Баркли не забывайте. К сегодняшнему вечеру я не ослышался!» «Если бы вместо болтовни, в которой вы столь хороши, вы хотя бы набросали схему мечети, то я мог бы закончить еще раньше. Может быть, даже успел бы на вечерний самолет. Увы, мне предстоит в одиночку заниматься всем с нуля, так что придется потерпеть до вечера». «Ха!» — Уокеншоу вскинул руками. «Вы бы лучше вели себя скромнее, чтобы потом было не так стыдно. Загадка на побережье и убийства, от которых на ушах стоит вся Америка, и все это за несколько часов!» Митарай выглядел невозмутимым. Уокеншоу взревел. «Что, собрались доказать, что не Леона, а кто-то другой убил Кэрол Дарнелл, заточенную в красном флигеле, словно в склепе?» «Не могу утверждать, была она там заточена или нет, пока сам все не выясню». «Была!» — крикнул Уокеншоу, сотрясая кулаком в воздухе. «Мы с Эрвином и Оливером прочесали каждый сантиметр в коридоре. На это у нас было предостаточно времени, пока все не собрались. Нигде в стенах нет потайных дверей или механизмов, и даже если б в стенах или у пола была дыра, через нее можно было бы проникнуть лишь в соседний флигель. Никто из нас не питал ненависти к Кэрол. С ее гибелью продолжать работу невозможно. Так что ни один из нас от этого не выигрывает». «То есть каким-то образом от ее смерти выигрываю я?» — воскликнула Леона. «Какая мне выгода от того, что съемки будут приостановлены?» «Люди, которые ничего не находят в коридоре и не понимают, отчего двери в подземелье закрываются, вполне могут посчитать, что ты остаешься в выигрыше», — весело сказал Митарай. «Таковы уж слепцы. Они видят то, чего нет, и упускают из вида то, что есть». «Вглядитесь своими слепыми глазами в лицо этого японца, коллеги. Предлагаю хорошенько запечатлеть в памяти эту надменную физиономию. Очень любопытно, как она изменится сегодня вечером». Похлопав в ладоши, Митарай улыбнулся и поднял вверх указательный палец. «Отличная мысль. Мы с Леоной тоже хорошенько запомним вашу физиономию. Мне тоже интересно, как она изменится вечером. А потом мы выслушаем ваши убедительные оправдания. Наверняка вас этому научили в Голливуде». «Как вы красноречивы!» «Ну, уж не так, как вы», — раздраженно отмахнулся Митарай. И, поднявшись со стула, погрузился в раздумья. В башне над комнатой Леоны лежит человек, у которого вырезали сердце и выпили кровь. А рядом с ним — мумифицированный труп, у которого кровь не пили. И обезглавленный человек, у которого содрали с шеи мясо. То есть трупы имеются самые разные. Если действовал вампир, то мы могли бы просто разбросать там чеснок, а затем вознести молитву. Но если никакого вампира нет, то эти необычности — большущая зацепка. А еще и закрывшийся подземный зал, и свинцовые панели внутри него, и урановый завод неподалеку. Сюда же можно отнести пропеллеры на мечети и даже, пожалуй, Мертвое море. Надо только правильно выстроить между ними связи, и тайна непременно откроется. Пока что это все улики, что у меня есть, но с вашей помощью, господа, я смогу собрать в 10 раз больше. Скажем, до того, как на небо выйдет луна. Этого времени вполне достаточно. Гордо заявил сыщик.